Анорексия. Психическое заболевание, характеризующееся отказом от еды ввиду резкого угнетения аппетита при депрессивных состояниях или под влиянием бредовых идей отравления и снижения веса.